В Ириане отставные воины, не говоря уже о семьях погибших, живут в значительно лучших условиях, — возразил Скоморох. — Даже рядовые. Император обеспечивает их всем, от и до. В гарнизонных и казарменных лавках все товары втрое дешевле, чем в городе. В обучении детей бесплатно в любом учебном заведении империи. О лечении я даже не говорю. Наша медицина, как видите, стоит на более высоком уровне. Если не убили сразу, вылечат. Даже новые ноги порой удается отращивать. У нас воин — самая престижная профессия. Но офицер обязан быть мастером боя, иначе выше лейтенанта или максимум капитана не шагнет. Что, даже генералов заставляют сдавать спортивные нормативы? — изумился Кентерри. — Обязательно? — подтвердил Санти. — Да они и сами не против. А кто не способен или не хочет, уходит в отставку. В общем, это долгий рассказ, не стоит начинать его сейчас. Хочу все же понять, почему ваш кесарь так поступает? Для чего ему было выбрасывать на улицу столько воинов? Ведь, судя по рассказу Зака, кое-как обеспечили только офицеров, а рядовые остались ни с чем. «Это так», — помрачнел полковник. «Но тут не кесарь виноват. Он совсем еще молод, реальной власти не имеет. Страной на самом деле правит его мать и палата лордов. А точнее, вдовствующая кесариня делает то, что хочет от нее очередной фаворит. Они все в последнее время почему-то из клана Денрайт, а этому клану большая армия невыгодна. Убедить население в своей правоте им было нетрудно. Мы победили, а значит, добились своего. Незачем больше тратить деньги на армию с флотом. Лучше пустить их на социальные программы. И не учитывают, что Мерван и Фангойская конфедерация, наоборот, набирают новые войска и строят новые корабли. Наши идиоты надеются обойтись без войны, договориться. Зря. Мерванцы не смирятся с потерей двух своих систем. Да и идеологические противоречия между нами слишком сильны. Понятно, — покивал Санти. Он решил про себя обязательно наведаться к этому самому кесарю и посмотреть на него вблизи. Если парень толковый, то можно будет и помочь ему чем-то, благо опыта хватает. Многим императорам прошлого приходилось цапаться с кликами лордов и прочих аристократов. Скоморох был твердо убежден, что аристократию нужно держать в стальном кулаке, иначе все под себя подгребет. Кесарю надо было взять всю эту сволочь к ногтю, даже тайно устранить самых обнаглевших. Но стоит ли он сам хоть чего-нибудь? Может, и нет? Беда наследственной монархии в том, что к власти часто приходят слабые и способные потянуть такую ношу люди. Они и без помощи аристократов способны погубить страну. — Папа! — раздался от двери голос дочери полковника. — Ты просил предупредить, когда новости. 3 минуты осталось. — Спасибо, Леми! — улыбнулся ей тот. — Включи, пожалуйста, визор. Девушка протянула вперед небольшую черную коробочку и нажала на ней какую-то кнопку. Часть стены вдруг изменила цвет, и на ней появился одетый в непривычно скроенный костюм человек. Он что-то сказал, но Санти не понял, что. Скоморох повернулся к Заку и попросил того повторять сказанное диктором. Уже приходилось вчера смотреть визор, убедился, что переводной амулет не воспринимает его. Переводит только при живом общении. Пришлось только объяснить полковнику, зачем это. «Надо же! А я думал, ты по-нашему говоришь?» — удивился тот. «Вы ждете каких-то важных новостей?» — показал на экран визора Санти. «Да», — кивнул Кентери. «Два дня назад, понимаешь ли, нечто невероятное случилось. На стыке границ 8 стран из ниоткуда возникла планетная система. За эту область пространства сотни лет войны идут. Там неподалеку несколько очень богатых редкими металлами астероидных полей. К системе отправлена эскадра под командованием адмирала Хойта. Я его давно знаю, толковый офицер. С ним куча журналистов, ученых и прочие шушеры. Вся страна гудит. Люди ждут новостей с эскадры. Обещали сегодня что-то сообщить». «Из ниоткуда?» — задумчиво повторил Санти. «У него возникли нехорошие подозрения. Интересно». Прошло еще 2 минуты, а затем диктор на экране заговорил. Зак повторял его слова для скомороха. «Добрый день, уважаемые зрители! С вами первый государственный канал «Головидения», новостная программа. Только что нами получена запись с эскадры адмирала Хойта. Неизвестная система оказалась населена. К сожалению, нас опередили эскадры Фангойской конфедерации, Кархаина, Мервана и Ансалона. Однако самыми первыми возле системы были алливийцы. И согласно сообщенному правительством системы, попытались забросать планету, расположенной там Элианской империи, кварковыми бомбами. Элианцы отбились, остатки алливийской эскадры ушли. Затем правительство империи вступило в контакт с конфедерацией. «Элианской империи?» — так и подпрыгнул Санти. «Дархотова копыта!» «Твоя родина?» — сразу вспомнил его рассказ Зак. — Да, теперь я понимаю, почему не смог телепортироваться домой. Система вышла из кокона, вот ее координаты изменились, и все привязки тоже. Ух, гаптово семя! — Давай все же дослушаем, — поднял руку полковник. — Потом обсудим. Передаем запись выступления посланца Элианской империи. Прошу не удивляться его внешнему виду. Согласно полученной нами из достоверных источников информации, рыцари престола, как еще называют эльдаров, никогда не открывают своего лица. Однако населяют Элиан люди. Посланца сопровождают флотские офицеры империи, генерал Фантир и полковник Горверт. «Это когда же Гордианский флот стал нашим?» — ошалело выдохнул скоморох, совершенно забыв, что в чужой стране такого говорить не стоило. «Да что это там творится, дархотовым копытом мне по лбу? Ну, я им всем покажу, когда вернусь. Совсем одурели, ну!» Зак переглянулся с Кентерри. Затем полковник хмыкнул и о чем-то задумался. Санти этого не заметил. Он продолжал смотреть на экран, где появился эльдар. Самый обычный эльдар в серо-серебристом плаще со скрытым туманом лицом. Вот только руки его были трехпалыми, и скоморох непроизвольно улыбнулся. «Кара! Его любимая Кара! Жива, слава единому!» Но дома, судя по услышанному, творятся очень нехорошие вещи. Война какая-то, союз с гордианцами и прочее. Нужно срочно добираться до Элиана. Любым образом, вот только как, придется искать способ. От имени императора Сантьяра I приветствую всех, кто меня видит и слышит, — заговорила Кара. Впрочем, о том, что это Кара, знал только скоморох. Голос был безличным. Она говорила на привычном лаарском. Кто-то переводил сказанное ею на тарлайцкий. Санти перевод, конечно, не требовался. Уж родной-то язык он понимал. но было плохо слышно. Перевод забивал голос рыцаря престола. «Мы рады жить в мире со всеми, кто желает того же», — продолжила Беспалая. «А тем, кто решит воевать с нами, дадим отпор, как дали альливийцам, через посредничество посольств Конфедерации и Мирвана. Мы передаем правительству Оливии ноту протеста и ждем объяснений причины их нападения. Если в течение 3 суток мы не получим ответа, то будем считать Оливию, находящуюся в состоянии войны с Ильянской империей». «Нашли с кем связываться, с Мирваном», — скривился полковник. Санти промолчал, только покосился на него. Что ж, Кантерри можно понять. Его страна не так давно воевала с этим самым Мирваном. Однако выводов Скоморох делать не спешил. И тем более не собирался становиться ни на чью сторону в неинтересующем его конфликте. Сейчас важно одно — домой. Скорее домой.